Глава шестая. Нанагохара Шика, менеджер по обеспечению бесперебойного процесса съемок 10 сезона шоу «Токийский айдол». Это был ее первый сезон. То есть, конечно же, она и раньше работала на шоу, была помощницей ассистента оператора, выносила все эти корзины с мусором, которые неминуемо остаются после съемок в павильонах. Почему-то именно во время съемок в павильонах люди начинают мусорить, разбрасывая пустые банки из-под напитков, бумажные салфетки и прочий хлам. Она была и ассистентом оператора, помогая Такуми устанавливать камеру и следить, чтобы в кадр не попало ничего лишнего. Ей до сих пор стыдно за тот эпизод, когда на прямом эфире в кадр попало слишком много Бьянки Сан и слишком малой одежды на ней. Хотя что она могла сделать? И вот, наконец, она менеджер по всем вопросам, связующее звено между участниками и всеми остальными. Психологически она понимала эту установку. Это сделали для того, чтобы участники шоу перестали воспринимать всех остальных как людей и расслабились, начали вести себя более естественно, начали бы проговариваться о своих истинных целях, сплетничать, злословить и ругаться, перестали бы вести себя так, словно их снимают 24/7. И когда никто с тобой не общается и не обращает внимания, кроме определенного человека, через какое-то время человек перестает замечать других людей, потому что остальные люди подсознательно воспринимаются как объекты, ничего не значащие, ничего не решающие, не дающие обратной связи, безусловно, не страшные, потому что страх – мощный триггер, и нельзя позволить участникам бояться персонала, так что не страшные. Персонал, который работает в павильонах и на съемках с участниками шоу, специально обучают двигаться чуть медленней, никогда не повышать голос, словно бы под водой. Так говорит Тенджиро Сама, режиссер шоу. Вы словно под водой, и каждое ваше резкое движение может спугнуть золотую рыбку. Представьте себе, что рядом с вами золотые рыбки, которые плавают в просторном пруду императорского сада. Так говорит Тенджиро Сама. Представьте себе, что ваша задача не спугнуть этих рыбок, а сделать так, чтобы они перестали вас замечать. Двигайтесь медленно, но не слишком. Говорите не громко, но не шепотом. Никогда не показывайте никаких эмоций в красной зоне. Если то, что происходит слишком для вас, для вашей морали, для вашего восприятия реальности, передайте смену, оставьте зону, выйдите туда, где вас не будут видеть участники шоу, и там уже можете дать волю своим чувствам. Поймать руками золотую рыбку можно только если та перестала видеть вас живой и опасный объект. А эти золотые рыбки и аквариум, где они плавают, кормят наши семьи, приносят нам деньги и дают рекламные контракты. И все мы знаем о финансовом кризисе и выросшем уровне безработицы. Контактировать же с участниками может только один человек. Человек, которого участникам представляют как тот, кто решает все вопросы. Спустя какой-то промежуток времени менеджер по всем вопросам превращается в такую мамочку для всех. Она знает, чем живут и дышат участники шоу. Она знает, кто терпеть не может изюма в утренней каше, кому не хватает салфеток на столах, кто требует дополнительное одеяло, потому что в комнате холодно, кто не смывает за собой в туалете, а кто безбожно тратит туалетную бумагу. И уж, конечно, она знает, кто кем интересуется, в романтическом смысле и кто кого ненавидит. Задача менеджера по обеспечению бесперебойного процесса съемок заключается в бессмертной фразе Фредди Меркьюри «Show must go on». «Шоу должно продолжаться любой ценой, несмотря ни на что». Пусть идет снег или дождь, пусть гремит гром, пусть на съемочной площадке кому-то стало плохо, выключили электричество, сломалось оборудование. Шоу должно продолжаться. Но все, что перечислено выше, это всего лишь технические моменты, с которыми в состоянии справиться специалисты. Обеспечить тишину в павильоне, взять запасные аккумуляторы и камеры, больше кофе и энергетических напитков, работать в две смены – это простые решения, очевидные. Однако во фразе «шоу должно продолжаться» намного больше смысла. Тэджиро сама однажды сказал, что скучное шоу перестает быть шоу, грустное шоу перестает быть шоу, бездарное шоу, шоу, которое ничему не учит, перестает быть шоу, потому что шоу – это шок, это откровение, это показать людям, которые сидят перед экранами своих телевизоров, что-то, что они никогда не сделают, кем они никогда не станут, заставить задуматься и заглянуть внутрь себя. Ну а если они не в состоянии задуматься, то хотя бы пусть посмеются, поплачут или просто не переключат канал, когда на экране идет наше шоу. Да, искусство показать. Показать так, чтобы обыватели залились слезами, чтобы их черствые души были наконец тронуты, и чтобы завтра по дороге домой они приютили котенка на улице – это искусство высшей пробы. Но все же мы не должны забывать, что все мы тут проститутки. Так говорил Тэнджиро сама, поглаживая ее бедро. «Ты спишь с режиссером ради должности менеджера, а меня трахает во все дыры руководство студии. Рейтинг у них упал. А как поднимать рейтинг, дорогая моя Шикотян, когда это уже 10-й сезон, и все, что можно было сказать и сделать, мы уже сделали? Потому и приходится приглашать на шоу фриков, каких-то хулиганов и циркачек. Ведь просто поющие мальчики и девочки никому не интересны». Так говорил Тэнджиро сама до начала шоу. Теперь он так не говорит. Он говорит, что дар любви и всего этого секса – это дар небес, и рейтинги взлетят. Надо только аккуратно его педалировать. Аккуратно. Не пережать, не создать впечатление, что это продуманный маневр студии, а так как есть, дескать, природный самородок явления, которое студия хотела бы замести под ковер, и тогда все, кто смотрит шоу, подумают, что от них пытаются что-то скрыть, и начнут копать в том направлении с удвоенной энергией. И даже если на самом деле это все туфта, пшик и дырка от бублика, а это должно быть туфтой, пшиком и дыркой от бублика, мы же все тут материалисты, не так ли? Это все равно принесет шоу его рейтинг, а заодно оставит нас с чистыми руками. В том смысле, что это же не мы распиарили этот дар любви, мы тут наоборот пытались всеми силами пригасить огонь нездоровой сенсации, а это уже вы все самостоятельно поверили в эту чушь. Так что замечательно, у нас и так есть порно-актриса на шоу, по настоянию руководства студии, дескать, Бьянка Сан стрельнула и понравилась аудитории, так почему бы не попробовать профессионалку? Сам Тэнджиро сама считает это перебором. Бьянка просто была страстной и немного наивной девушкой, которую легко развели на слабо, а вот профессионалка в эфире шоу – сомнительный шаг. Нет тут трепета первого раза и всего такого. Кроме того, у нас есть еще дочка афериста, у нас есть шпионка из конкурирующей студии и жертва группового изнасилования в коммуне служителей культа. У нас есть... В общем, насыщенный состав шоу. Поэтому 10-й сезон был решающим для шоу «Токийский айдол». По результатам сезона могло быть принято решение о его закрытии или расширении, если бы удалось поднять рейтинг. Именно потому я и выбрал тебя, Шикотян. Так говорил Тэнджиро сама, мягко надавливая ладонью ей на голову, принуждая опуститься на колени. «Ведь ты у нас талантливая, и ты далеко пойдешь. У тебя есть все для успеха, и я уверен тебе, ты сумеешь справиться с этим шоу в 10-м сезоне, дорогая». «Да, именно там». Шика не была наивной девочкой и прекрасно понимала, как именно устроен мир. На должность менеджера по всем вопросам могли нанять человека со стороны, настоящего специалиста. Но специалист со стороны не стал бы горбатиться за эту зарплату, а она отработает. Да еще и режиссеру постель погреет, тем более, что секса как такового у них с Тенджиро сама и не бывало. Режиссер как-никак уже седьмой десяток разменивает, и голая девушка ему рядом скорее для антуража, да его приласкать. Сама же Шика оставалась неудовлетворенной, и злые пульсики все чаще били ей в голову. Она уверена, что если она возьмет у бабушки тонометр, то артериальное давление у нее зашкалит. «Ну и пусть», — думала она, когда в очередной раз опаздывала на последнюю электричку домой и снова ночевала в капсульном отельчике неподалеку. «Ну и пусть, зато у нее есть шанс, ведь если этот сезон взлетит, с ним вместе взлетит и она. Чтобы Тенджиро сама не говорил, но успех девятого сезона, успех Бьянки Сан, вознес вместе с ней и Эрику, бывшую в то время менеджером по всем вопросам». Потому что она такой же полноправный участник шоу. Она точно так же появляется на сотнях тысяч экранов по вечерам. И для многих людей, как на шоу, так и за его пределами, именно она и является лицом администрации. И именно она несет ответственность за все происходящее. Поэтому она стала ночевать на студии. Времени было все меньше и меньше, и поэтому она попала в тот самый злополучный душ. Как материалистка она не верила ни в черта, ни в бога, ни в дар любви, ни в пасхального кролика. Она верила в деньги, в иены, доллары, фунты, юани, евро, во власть, в недвижимость, в физику и химию, но не в чертову магию. И это не было магией, просто она вот уже почти полгода не чувствовала в себе мужчину, а удовлетворять старого Тенджиро сама ртом только распаляло ее воображение. Ей нужен был секс, как разрядка. В университете с этим было просто, достаточно было дождаться пятничной прогулки по барам и вуаля. Утром ты уже открываешь глаза рядом с каким-нибудь небритым студентом с художественного, который всю ночь свистел тебе про то, что обязательно нарисует твой портрет, но для этого надо раздеться. Но здесь и сейчас, на серьезной должности, она не могла себе этого позволить. Да и времени не было. Вот поэтому в стране так много служебных романов и инцестов, подумала она в тот раз, шагнув навстречу этому худощавому пареньку. «У нас же просто нет времени ни на что. Нет времени даже познакомиться. Мы просто делаем это на работе». Она смутно помнила то чувство сожаления, которое зудило у нее в голове, пока она опускалась на колени перед этим мальчиком. Помнила то, что ее буквально разрывало на части от ответственности за участников шоу, от того, что то, что она делала, неправильно со всех сторон и точек зрения, и от того, что она безумно хотела, наконец, избавиться от всех этих чувств. А потом... Потом ей стало так хорошо, что она забыла об этом. Забыла о том, что ей нельзя этого делать. О том, что в 6 утра пересменка единственного ночного оператора-наблюдателя, и что у нее один только шанс проскользнуть в операторскую и стереть запись с камеры, которая установлена напротив двери в душевую, что ее могут уволить, и что этот мальчик, в конце концов, несовершеннолетний. Она забыла это все, и когда пришла в себя, это все оказалось таким незначительным, таким далеким, таким несущественным. Одна даже запись стирать не стала. Зачем? Им нужно шоу, они его получат. Она такая же участница этого шоу, как и все они, и менять ее на ходу они не станут, по крайней мере, пока рейтинги идут в гору. А рейтинги идут в гору. Хотя пока никто не просмотрел записи внимательно, все-таки на студии чуть ли не 50 камер в разных углах, попробуй просмотри все ночные записи, это время нужно, и не сопоставил тот факт, что сперва в душевую вошла она, а через некоторое время Кьянта-кун, и что сперва вышла она, а потом уже он. В конце концов, они и помыться могли, верно? И студия, и сама Шика, конечно же, были в курсе за нехитрую конспирацию Кенты и его подружек о спекуляции на даре любви. Поддерживать хайп, носить маски и очки было весело и давало зрителям пищу для размышлений. Раздать противозачаточные и вставить этот эпизод в эфир давало почву для догадок у фанатов шоу. Однако на самом деле заняться этим в злополучной душевой – это меняло расклад. И Шика призналась сама себе, что эта игра вышла за рамки просто игры, стала реальностью. Она посмотрела на Кенту, который неторопливо вкушал свое карри, хоть и проголодался, но ел с достоинством, не спеша. «Конечно, проголодался», — подумала она, вспоминая полный зал девушек различной степени раздетости. «Как тут не проголодаться? Вот завтра рейтинги взлетят». А все потому, что Кента, несмотря на свою прозорливость и настороженность, все же в конце концов перестал замечать операторов. Это подсознание, тут уж ничего не поделаешь. И Мизутани-сан, одышливый и грузный оператор 40 лет, проследовал за ним и записал все происходящее. Более того, она видела в зале десятки смартфонов, которые держали в руках сами девушки. Такое не утаишь. В официальной версии на национальном телевидении все будет закрыто цензурой, но есть же диски, продажи которых взлетят до небес. И рейтинг. У старого лиса Тенджиро есть нюх, есть чуйка на такие вот вещи. Он еще не вышел в тираж и умеет разглядеть жемчужину в навозе. И сейчас не время хлопать ресницами и удивляться, как так вышло, что школьник своей магией раздел молодой женский коллектив «Кола Джаб» до исподнего и дальше. Не время сомневаться в реальности происходящего и искать объяснения. Как говорил сам Тенджиро, главный вопрос, который я задаю выпускнику факультета журналистики и телевидения, если ты узнаешь, что через 3 часа конец света, что ты будешь делать? И многие отвечают, попрощаюсь с семьей, приведу дела в порядок, стану молиться, но это неверные ответы. Ответ настоящего журналиста, настоящего телевизионщика должен быть такой. Хватаю камеру и мчусь к месту происшествия. Рефлексировать – это не ее работа. Объяснять и сопоставлять факты – это не ее работа. Развенчивать мифы и возводить новые, создавать религии и уничтожать веру в реальность – это не ее работа. Есть философы, ученые, психологи, священники, в конце концов. Ее работа просто показать миру, что происходит, возможно, исказив реальность своей точкой зрения, но как раз увидеть мир и показать его со своей точки зрения и есть ее работа. Она еще раз бросает взгляд на Кенту. Обычный вихрастый мальчишка, чего в нем такого особенного? Ему, наверное, неинтересно со своими ровесниками, он же очень зрелый, думает она. О чем разговаривать со школьницами и студентками? Разве что секс. Да и в нем эти молоденькие ни черта не понимают, только умеют себе цену набивать. Разве можно научиться чему-то в теории? Только опыт. А в опыте с ней может сравниться разве что Мария Танака, она же Кимико. «Интересно, как ему понравилось быть со мной?» – думает она. «Понятно, что понравилось. Было видно, что очень понравилось. Но насколько? Лучше ли я, чем эта молодая актриса порно? И насколько?» «И вообще, вот закончится шоу. У парня же потребности. А я могла бы заезжать в гости. Или нет, лучше он ко мне», – думает она, ужасаясь обыденности таких мыслей. «Могла бы и квартирку рядом со студией снять. А то так у меня никогда никого не появится. Правильно бабушка говорит». Она наклоняется чуть вперед и шепчет на ухо Кенте, который сразу останавливает трапезу и замирает с палочками в руках. «Кента-кун, а ты помнишь, что ты сказал там в душевой?» шепчет она, умело регулируя свой голос так, чтобы никакой направленный микрофон не записал ничего, кроме шума. «Да», отвечает Кента, не поворачиваясь. Вокруг все заняты своим делом, все обедают, о чем-то говорят, смеются. Шика помнила, что именно сказал Кента там, в душевой, когда она уже лежала на спине, а он возвышался над ней и медленно, нежно развел ее ноги в стороны. Как он сказал, что даже и мечтать о таком не мог, оказаться между ног у Шики-сан, что всегда мечтал, но и подумать не мог, что однажды она просто привлекла его к себе, потому что время разговоров прошло. Пришло время других звуков, восклицаний, выдохов, стонов, которые вырываются сквозь прикушенную губу. Но он все же успел сказать, что и мечтать не мог об этом. И у нее есть для него хорошие новости. Она еще раз наклоняется к его уху и шепчет прямо в него. «Кента-кун!» — обжигает она его своим горячим дыханием. «Знай, мои ноги всегда для тебя раздвинуты». И спустя секунду наслаждается зрелищем совершенно красного уха и щеки. «Как он легко краснеет», — думает Шика, — «совершенно невинный мальчик».